генерал-полковник Терпонос о содержании своих переговоров доложил главкому юго-западного направления маршалу Буденному, который тут же обратился в ставку к Сталину. Военный совет Юго-Западного фронта считает, что в создавшейся обстановке необходимо разрешить общий отход фронта на тыловой рубеж. Начальник генштаба маршал товарищ Шапошников от имени ставки Верховного главнокомандования в ответ на это предложение дал указание вывести из 26-й армии две стрелковые дивизии и использовать их для ликвидации прорвавшегося противника из района Бахмач-Конотоп. Одновременно товарищ Шапошников указал, что ставка Верховного главнокомандования считает отвод войск на восток пока преждевременным. Со своей стороны, полагаю, что к данному времени полностью обозначился замысел противника по охвату и окружению Юго-Западного фронта с направлений Новгород-Северский и Кременчуг. Для противодействия этому замыслу необходимо создать сильную группу войск. Юго-Западный фронт сделать это не в состоянии. Если ставка Верховного главнокомандования, в свою очередь, не имеет возможности сосредоточить в данный момент такой сильной группы, то отход для Юго-Западного фронта является вполне назревшим. Промедление с отходом Юго-Западного фронта может повлечь потерю войск и огромного количества матчасти. Ответ из ставки был неутешительный. Киева не оставлять и мостов не взрывать. Маршал Буденный надеялся, что Верховный главнокомандующий оценит его тревогу, разрешит отвод войск во избежание окружения. Но Сталин после доклада главкома переговорил с командующим Юго-Западным фронтом генерал-полковником Кирпоносом и требовательно заявил: «Ваше предложение об отводе войск на рубеж известной вам реки кажется опасным». «Что мне делать?» — спрашивал главкома генерал-полковник Кирпонос. «Сражаться до последнего», — ответил маршал. В тот же день, 11 сентября, маршала Буденного известили, что решением ставки он освобожден от должности главкома юго-западного направления и вместо него назначен маршал Тимошенко. Вернувшись в Москву, Буденный сразу поехал в Кремль. Сталин принял его. Разговор был не из приятных. Верховный главнокомандующий со свойственной ему прямотой заявил: «Мне кажется, вы не все сделали, что требовалось». «Да, согласен, что Еременко не смог остановить танковую группу Гудериана. Но ведь и у вас было немало войск». «У Кирпоноса почти не было танков, товарищ Сталин». И потом я уверен, что Буденный увидел, как нахмурился Сталин, и умолк. Сталин сердито взглянул на него. «Говорите, я слушаю». «Я докладывал в ставку и лично вам, товарищ Сталин, свои соображения. Просил разрешить отвод войск, но...» Маршал развел руками. Он ожидал, что Сталин возразит ему, но тот молчал. Долго молчал. А потом сказал: «Ставка была уверена, что Брянский фронт нанесет чувствительный удар по танковой группе Гудериана. Еременко уверял меня, что он это сделает». «Да», — помолчав, добавил он, — «кажется, я где-то проглядел». Уже после кончины Буденного маршал Жуков, анализируя действия войск в обороне Киева, в частности, писал: «Считаю, что Верховный главнокомандующий был тогда неправ, требуя от командования Юго-Западного фронта удерживать фронт обороны западнее Днепра и западнее Киева до последней возможности». «После того, как я сдал дела маршалу Тимошенко и прибыл в Москву, — рассказывал Буденный, — наши войска 19 сентября сдали Киев. Последней уходила из столицы Украины 37-я армия. 71 день сражались наши войска, обороняя Киев. Но силы были неравны. Я очень переживал эту неудачу. Хотя врагу и был нанесен огромный урон, мы отвлекли значительные силы фашистов с московского стратегического направления. А вы знаете, Георгий Константинович Жуков еще в июле, то есть на втором месяце войны, предвидел нашу неудачу под Киевом», — неожиданно сказал Буденный. «Он прямо заявил об этом Сталину, предлагал отвести войска Юго-Западного фронта за Днепр. Однако Сталин страшно рассердился на Жукова, и тот вынужден был заявить, чтобы его освободили от должности начальника генерального штаба.